Глава 10. Амир. Когда в среду мне позвонил Павел Сергеевич с просьбой заменить его на неопределенный срок, мне хотелось долго и громко ругаться. Во-первых, я еще ни разу не проводил полноценные семинары. Во-вторых, этот неопределенный срок мог спокойно растянуться до окончания семестра, а значит, теперь у меня еще меньше времени для работы над книгой, учитывая мои бесконечные подработки. Уже на следующий день после звонка Павла Сергеевича мне предстояло провести лекцию для третьего курса, поэтому всю среду я просидел за компьютером, адаптируя учебный план под себя. Благо, еще недавно я сам был студентом и помнил все свои ожидания, связанные с этим предметом. Павел Сергеевич хороший мужик, умный, к тому же еще и добряк, но все 4 года, что он вел у нас современную русскую литературу, я откровенно клевал носом. Если лекция для третьего курса эмоционально далась мне легко, то сегодняшний семинар у первокурсников с самого утра не выходил из моей головы. Помимо того, что теперь всем в институте будет известен мой статус аспиранта, так мне еще и предстоит преподавать тем, кто ходит со мной на одну мастерскую. Теперь остается только надеяться на то, что это никак не повлияет на мое пребывание на мастерских. Столкнувшись с Софой в кофейне, первое, чего мне хотелось, это хорошенько ее отчитать. Помимо того, что в людей врезается, так еще и на пары опаздывает. И из-за чего? Из-за кофе. Кстати, о нем. Еще неизвестно, получится ли вывести это значительных размеров кофейное пятно с моего любимого пальто. Но взглянув на растерянное лицо первокурсницы, я расхотел ее отчитывать. Ее лицо выражало неподдельный ужас, словно перед ней стоял не обычный человек, а какой-нибудь ангел смерти. И вот с точно таким же выражением она смотрит на меня и сейчас. Только уже не в дверях кофейни на Большой Бронной, а в просторной аудитории заочного отделения. «Проходите», — обращаюсь я к замершей девушке. «И в следующий раз, если решите попить перед семинаром кофе, прошу вас сделать это заранее». Переигрываю, каюсь. Ну как можно отказать себе в таком удовольствии? Щеки первокурсницы очаровательно вспыхивают, и она еще раз оглядывает меня с головы до ног. Интересно было бы пробраться в ее голову и прочитать мысли, но, кажется, самое время вернуться к семинару. «Для опоздавших меня зовут Амир Владимирович, и пока Павел Сергеевич не поправится, я буду его заменять на парах по современной русской литературе». Софа, кинув сумку на пол, садится рядом со своей подругой и что-то быстро шепчет той на ухо, искоса поглядывая в мою сторону. «Я видел список произведений, которые составил вам Павел Сергеевич, и дерзнул внести небольшие правки. Современная литература — это уже давно не только напечатанный текст, и мне хочется, чтобы мы вместе посмотрели на нее с разных сторон. Я знаю, что здесь сидят не только прозаики, но еще и поэты и драматурги. Я предлагаю вам каждую нашу пару отвести под определенную тематику, обсудить свежие спектакли и мюзиклы, поставленные по пьесам современных сценаристов, вместе послушать ваши любимые песни и разобрать их тексты, как разбирают на поэтических мастерских ваши стихи, выделить отдельные семинары под разные направления современных прозаических текстов, ромфант, young adult, детективы, фанфики, в конце концов. Хочу, чтобы вы сами решили, какие темы хотите обсуждать и какой материал для этого мы будем использовать. Как вы на это смотрите?» Студенты положительно кивают головами, и я убеждаюсь в том, что выбрал правильный подход. «Тогда жду до следующего семинара от вас список. Будет здорово, если в его составлении примут участие все, а не только староста. А пока, если у вас уже есть идеи, можем обсудить их прямо сейчас». Горелов говорит, что мне нужно быть дружелюбнее. Очаровашкой я, конечно, не стану, но вовлечь ребят в свой предмет хочется. А сделать это можно, только если обе стороны будут заинтересованы. «А мы можем обсуждать тексты преподавателей Лит-института?» Подняв руку, спрашивает блондинка с 4-го ряда, подруга моей напарницы по мастерской. «Вы бы хотели обсудить кого-то конкретного?» Спрашиваю я у девушки, прекрасно понимая, чьи именно тексты она хочет обсуждать. Не представляю, как Славик собирается справляться с этой юной сталкершей. Опыт в отшивании фанаток у него, конечно, внушительный, но то его студентка. Еще не дай бог от обиды какую-нибудь жалобу накидает, потом доказывает, что кому-то в голову просто ударили гормоны. «Почему сразу конкретного?» — стушевавшись, спрашивает блондинка. «Можно всех обсудить?» «Хорошо», — соглашаюсь я. В конце концов, инициатива приветствуется и поощряется. «Одну пару посвятим текстам ваших преподавателей». «Амир Владимирович, а вы пишете?» — звучит вопрос первой парты. «Пишу». Уклоняться все равно нет смысла, ведь как минимум 15 человек с мастерской Горелова меня знают. Тогда мы и ваши тексты обсудим. А вот этого я вам обещать не могу. Мне задания Горелова вполне хватает. Всю оставшуюся пару обсуждаем с ребятами предлагаемые ими идеи. Судя по тому, что предложения льются рекой, моя задумка первокурсникам понравилась. Иногда ловлю на себе взгляд глубинно-синих глаз. В эти моменты хочется остановить лекцию и снова сыграть с обладательницей этих глаз в гляделке, как на первой мастерской. Но такую шалость на глазах у других студентов я себе позволить не могу. На часах 3:20. Напоминаю студентам о том, что жду от них в ближайшие дни точный список и прощаюсь до следующей недели. Смотрю на синеглазку. Софа неторопливо, но в то же время немного нервно закидывает вещи в свою сумку. Тоже начинаю собираться, краем глаза поглядывая на первокурсницу. Дождавшись, когда остальные студенты покинут аудиторию, девушка подходит к кафедре. «Знаю, о чем ты думаешь». Опережаю я ее вопрос. «Ну да, все в силе. В 3:45 увидимся в кофейне». И, не удержавшись, добавляю. «Не опаздывай хотя бы в этот раз». «Не опоздаю?» Тут же вспыхивает Софа. «И ты... вы тоже не опаздывайте». Софа быстрым шагом покидает аудиторию. И я остаюсь один. Впереди выходные, больше никаких семинаров до следующего четверга, и единственное, чего мне сейчас хочется, это вернуться домой и просто лечь спать. Каким бы уверенным я ни хотел казаться, эти 2 дня были непростыми. Тянусь за пальто, и в это время звонит телефон. Скрипицкий, завкафедрой. «Да», — отвечаю я на звонок. «Амир Владимирович, зайдите, пожалуйста, на 2 минуты в деканат». Как не вовремя. «Хорошо, сейчас буду». Кладу трубку и смотрю в окно. На стекле появляются первые капли дождя. Кажется, сегодня я не взял с собой зонт. И кажется, навстречу я все же опоздаю.